Говожи сделали вид, что от отсутствия барона их званый вечер только выиграет, и потихоньку от Морели говорили гостям: «Обойдемся и без него, так еще веселее, ведь правда». Но они были в бешенстве, подозревали козни госпожи Вердюрен и в конце концов ответили ей ударом на удар. Когда госпожа Вердюрен пригласила их в «Ля Роспельер», маркиз де Говожо не в силах отказать себе в удовольствии снова увидеть свой дом и очутиться в группочке, приехал, но один, и сказал, что маркиза в отчаянии, доктор не пускает ее на воздух. Этим своим полуотсутствием Говожо хотелось проучить де Шарлю и в то же время показать Вердюренам, что с ними они вежливы до известных пределов. Так в былые времена принцессы крови провожали герцогинь, но только до середины соседней комнаты. Некоторое время спустя дело дошло почти до разрыва. Маркиз де Говожо пытался объяснить мне, в чем дело. «Должен вам сказать, что у нас с бароном де Шарлю все не так просто. Он отъявленный дрейфусар». «Да ну, что вы! Уверяю вас, во всяком случае его родственник, принц германский дрейфусар, несомненный, и их все за это клеймят. Мои родственники смотрят за ними в оба. Я у таких людей бывать не могу, иначе я перессорюсь со всей своей родней». «Но если принц германский дрейфусар, то все складывается как нельзя лучше», — вмешалась маркиза де Говожо. «Говорят, что Сен-Лу женится на его племяннице, а ведь он тоже дрейфусар. Может быть, даже они потому и женятся? Дорогая моя, ну как у вас поворачивается язык говорить о Сен-Лу, которого мы так любим, что и он дрейфусар? Нельзя так легкомысленно бросаться с подобными обвинениями», — сказал маркиз де Говожо. — «Как на него из-за вас будут смотреть в армии?» «Когда-то он был дрейфусаром, а теперь нет», — сказал я маркизе де Говожо. «Что же касается его женитьбы на мадемуазель де Герман Брассак, то разве это дело решенное?» «Все об этом только и говорят, но вам лучше знать». «Да он же сам сознался мне, что он дрейфусар», — воскликнула маркиза де Говожо. «Впрочем, ему это простительно. Герман-то наполовину немцы. Вы бы вполне могли так сказать про германтов с улицы Варен», — возразил Гого. «Но Сен-Лу — это статья особая. Мало ли что у него вся родня немцы. Его отец отстаивал свои права на французский дворянский титул, в 71-м году опять поступил на военную службу и погиб смертью храбрых на войне. Вот за это я голову отдам на отсечение, но не следует перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону. В середине добродетель забыл». Это изречение часто приводит доктор Котар. Вот ж кто за словом в карман не лезет. Вам бы следовало всегда иметь под рукой малого Ларусса. Чтобы дольше не задерживаться на латинской цитате и прекратить разговор о Сен-Лу, по отношению к которому она, как полагал ее муж, допустила бестактность, маркиза де Говожо опять набросилась на покровительницу. Она считала, что ссора с Вердюренами требует еще более обстоятельных пояснений. «Мы с удовольствием сдали госпоже Вердюрен Ля Роспельер», — сказала маркиза. «Но она почему-то вообразила, что вместе с домом и со всем, чем она сумела завладеть, как, например, лук, старинные обивки и все, что отнюдь не входит в арендный договор, к ней перейдут и права на более тесную дружбу с нами. Но ведь это же совершенно разные вещи. Наша ошибка была в том, что мы вели переговоры не через управляющего и не через контору. В Фетерне у нас без церемоний. Но я представляю себе выражение лица моей тетки де Шнувиль, если б в мой приемный день к нам притащилась маменька Вердюрен с ее патлами. У де Шарлю, конечно, есть блестящие знакомства, но есть и низкопробные. Я все выяснила досконально». Маркизу де Говожо засыпали вопросами, и в конце концов она ответила. «Уверяют, что он содержал какого-то господина Моро, Мориля, Морю, точно не помню. «Само собой, разумеется, я не имею в виду скрипача Мореля», — добавила она, покраснев. «Как только мне стало ясно, что госпожа Вердюрен вообразила, будто она, сняв у нас дачу в Ла-Манше, вправе являться ко мне с визитами в Париже, я решил, что пора поставить ее на место». Несмотря на ссору с покровительницей, Говожо сохраняли добрые отношения с верными. На станциях они охотно садились в наш вагон. Подъезжая к Дувилю, Альбертина в последний раз вынимала зеркальце, иногда меняла перчатки или снимала шляпку, и черепаховым гребнем, который я ей подарил, и который она втыкала себе в волосы, приглаживала завитки, взбивала локоны, а если было нужно, то повыше закалывала шиньон над прядями, падавшими на затылок ровными волнами. Как только мы садились в экипажи, так сейчас же теряли представление о том, где мы находимся. На дорогах было темно. Когда колеса стучали сильнее, мы догадывались, что едем по селу, и думали, что вот-вот подкатим. Но вдруг оказывалось, что мы в открытом поле. Мы слышали звон колокола, доносившийся издалека. Мы забывали, что мы в смокингах, и почти засыпали. И вдруг пространство мрака, которое из-за происшествий, неизбежных во время поездки по железной дороге, и из-за дальности расстояния, словно переносило нас далеко за полночь, почти к полпути до Парижа, внезапно кончалось. Экипаж скользил по мелкому гравию, а это был знак, что мы въехали в парк, горели огнями, снова маняв круг светской жизни, гостиные, столовые, и здесь мы невольно отшатывались, услышав, что часы бьют 8, а нам казалось, что уж гораздо позднее. И потом заглядывались на то, как мужчинам во фраках и дамам в вечерних туалетах подают одно блюдо за другим, подливают тонких вин, и на весь этот блестящий ужин, во всем похожий на столичный, с той только разницей, что, придавая особый колорит дачному, его опоясывала двойная лента темноты и таинственности, сотканная вечерними часами, лишенными присущей им праздничности, так как время уходило на одни и те же поездки туда и обратно, меж полей и у моря. В самом деле, возвращение уводило нас от сверкающего великолепия пылавшей гостиной, заставляло тут же забывать о нем и менять гостиную на экипаже, причем я старался ехать в одном экипаже с Альбертиной, во-первых, потому что не хотел, чтобы моя подружка оказалась вместе с кем-нибудь из других гостей, а во-вторых, в большинстве случаев, потому что в темном экипаже мы могли многое себе позволить, а толчки при спуске оправдывали бы наши тесные объятия, если бы на нас неожиданно упал луч света. Когда маркиз де Говожо еще не рассорился с Вердюренами, он время от времени обращался ко мне с вопросом. «Вы не думаете, что туманы опять вызовут у вас удушье? У моей сестры утром был тяжелый приступ. Ах, и у вас тоже?» — с чувством удовлетворения переспрашивал он. «Я сегодня же ей об этом скажу. Я знаю, что когда вернусь домой, она непременно спросит, давно ли у вас были удушья». Заговаривал ли он о моих удушьях только для того, чтобы потом перейти к болезни сестры, и заставлял меня подробно описывать особенности моего недуга с целью установить различия между моим и ее заболеванием. Тем не менее, несмотря на различия, так как удушья сестры пользовались у него большим авторитетом, то он не мог примириться с тем, что средства, действовавшие благотворно на нее, не прописывались мне, и сердился на меня за то, что я отказываюсь испробовать их, а ведь гораздо труднее придерживаться какого-нибудь режима, чем требовать его соблюдения от другого. А, впрочем, что же это я? Я профан, а тут перед вами целый ареопаг в одном лице, кладезь премудрости. Что думает на этот счет профессор Котар? Мне пришлось еще раз встретиться с маркизой. До меня дошло ее мнение о моей родственнице, будто у нее некрасивая манера держать себя. Я решил добиться от маркизы, что она имеет в виду. Сперва она отреклась от своих слов. но в конце концов придумала, что говорила это про другую, которую она, кажется, видела с моей родственницей. Фамилии ее она не знает, но если не ошибается, то это жена банкира. Лина, Линетта, Лизетта, Лия, в общем, что-то в этом роде. Я подумал, что жену банкира она сочинила, чтобы заморочить мне голову. Я решил проверить у Альбертины. Но я предпочел сделать вид, что мне все известно, чем расспрашивать ее. Ведь Альбертина ничего мне не скажет. Или так произнесет «нет», что звука «н» почти совсем не будет слышно. Или она растянет один звук «е». Альбертина никогда не рассказывала о фактах, которые могли повредить ей, а приводила совсем другие, которые, однако, находили объяснение только во вредных для нее фактах, ибо истина, вернее всего, перехватываемый нами ток, невидимый, исходящий от того, о чем нам говорят, а не самые слова. Так, когда я начал уверять Альбертину, что женщина, с которой она познакомилась в Виши, дурного тона, она поклялась мне, что эта женщина совсем не то, что я о ней думаю, и никогда никаких дурных мыслей она ей не внушала. В следующий раз, когда я сказал, что такие женщины меня интересуют, Альбертина добавила, что у дамы из Виши есть подруга, но она ее не знает, и дама из Виши обещала их познакомить. Значит, Альбертина выразила желание с ней познакомиться, если дама ей это обещала, или дама сама предложила их познакомить, заведомо зная, что доставит этим Альбертине удовольствие. Однако рискни я высказать это Альбертине. Я бы доказал, что разоблачение исходит от самой Альбертины, она бы их прекратила, и больше ничего я бы не узнал, и она перестала бы меня бояться. Впрочем, мы жили в Бальбеке, а дама из Виши, ее подруга в Ментоне. Дальность расстояния, безопасность вскоре рассеяли мои подозрения. Часто, когда маркиз де Говожо окликал меня на вокзале, мы с Альбертиной только что пользовались полной темнотой, и мне приходилось вступать с ней в борьбу, так как она, боясь, что недостаточно темно, слабо отбивалась. «Знаете, я уверена, что Котар видел нас, и если даже и не видел, то слышал ваш приглушенный голос, как раз когда шел разговор о ваших удушьях, но только другого рода», — говорила мне Альбертина, приехав на Дувильский вокзал, где мы опять садились на дачный поезд, чтобы ехать обратно. Возвращение, как и поездка туда, настраивало меня на поэтический лад. Пробуждало во мне стремление к путешествиям, жажду какой-то новой жизни, вызывало желание выбросить из головы всякую мысль о женитьбе на Альбертине, желание порвать с ней всякие отношения и в силу их сложности облегчало разрыв. На обратном пути, так же, как и на пути туда, к нам подсаживали знакомые или здоровались с нами, стоя на платформе. Непрерывное удовольствие общения с людьми, его успокаивающие, усыпляющие действия брало верх над тайными радостями воображения. Раньше самих станций потускнели их названия, которые погрузили меня в мечтательное забытье уже в первый вечер, когда мы приехали сюда с бабушкой. Они утратили свою необычайность уже в тот вечер, когда Брешо по просьбе Альбертины подробно объяснил нам их этимологию. Я восхищался тем, что некоторые из них оканчиваются на «фиоль», как, например, «фиг фиоль», «он фиоль», «фиоль», «бар фиоль», «ар фиоль». Смеялся над окончанием «свин» в «брик свини». Но цветок исчез вместе со свином. Как только Брешо, он сказал об этом в первый же раз в поезде, пояснил мне, что фиоль восходит к фьорду, а свин не к свинье, а к свинцу. Он приводил ряд примеров, и то, что оказалось сначала мне своеобычным, оказывалось обыкновенным. За брик-свином потянулся эльс-свин, и даже в названии, таком же особенном, как самая местность, то есть в пен-де-пи, котором, как мне казалось, еще в незапамятные времена самые причудливые, недоступные человеческому разуму наслоения в конце концов сплавились в одно грубое слово, вкусные и твердые, как сорт нормандского сыра, я к своему отчаянию обнаружил гальское «пен», обозначающее гору, встречающиеся и в Пенмарке, и в Апеннинах. Зная, что на каждой станции нам предстоит обмениваться рукопожатиями с друзьями или предлагалось им сесть в поезд с нами же, я говорил Альбертине: «Спрашивайте скорее у Брешо об интересующих вас названиях. Вы упоминали Маркувиль Горделивый». «Да, мне очень понравилась гордыня, всевластность этого селения», — подтвердила Альбертина. «Оно показалось бы вам еще более всевластным», — подхватил Брешо, «если бы французскому или испорчено латинскому произношению, какое вы найдете в картуларии у епископа из Байо, вы предпочли бы более древнее, приближающееся к нормандскому, селение поместье Меркульфа. Почти во всех названиях, оканчивающихся на виль, перед вами на этом побережье еще могли бы вырасти призраки жестоких завоевателей норманов. В Арамбувилле у вагонной дверцы стоял наш милейший доктор, явно не имеющий ничего общего с нормандским военачальником. Но если бы вы закрыли глаза, то могли бы увидеть прославленного Эримунда. Я не понимаю, почему здесь ездят по дороге между Луаньи и Бальбек-пляжем, а не по необыкновенной живописной дороге между Луаньи и старым Бальбеком. И все-таки, может быть, госпожа Вердюрен катала вас по ней в экипаже. Тогда вы должны были видеть Энкарвиль, селение Вискар и Турвиль, а поблизости от дачи госпожи Вердюрен селение Турольт. Впрочем, здесь были не только норманы. Кажется, сюда доходили и германцы. О, Менанкур! Но об этом мы умолчим, иначе вон тот молодой офицер перестанет ездить к своим родственникам. Побывали здесь и саксонцы. Об этом свидетельствует источник Сисон. К нему очень любит ездить госпожа Вердюрен, и я ее вполне понимаю, так же, как в Англии Мидлсекс, Эссекс. Это непостижимо. Но как будто сюда приходили и готы, гёзы, как их называли, и даже мавры, ведь Мортань происходит от Мавритании. Их след остался в Гурвилле. Есть кое-какие признаки пребывания латинин Ланьи. А мне хотелось бы знать происхождение названия Торпеом, сказал де Шарлю. Я знаю, что по латыни гомо значит мужчина. При этих его словах скульптор и Котар многозначительно переглянулись. «А вот что такое торп?» «Здесь ом отнюдь не означает того, что вам, барон, естественно, хотелось бы вычитать в этом названии», — бросив лукавый взгляд на скульптора и Котара, возразил Брешо. «Ом в данном случае ничего общего не имеет с полом, к которому я не мог бы отнести мою мать. Ом...» Это Ольм, что значит островок или что-то в этом роде. А вот торп или селение встретится в сотне названий, но я не хочу больше докучать их перечислением нашему юному другу. Короче говоря, имя нормандского вождя не входит в название торпом, хотя оно и состоит из нормандских слов. Теперь вы видите, как весь этот край германизирован. По-моему, он преувеличивает. — заметил де Шарлю. — Вчера я был в Оржвилле, а вот сейчас, барон, я вам верну мужчину, которого я у вас отнял в Торпоме. Отбросим всякий педантизм. Хартия Роберта I дает нам вместо Оржвилля Отгервиль, то есть владение Отгера. Это все имена сеньоров былых времен. Вместо Лавенеля — Октвиль-Лавенель. Рот Авенелли был известен в средние века. Бургноль, куда нас как-то возила госпожа Вердюрен, писалось раньше Бур-де-Моль, потому что это селение принадлежало в XI веке Бодуэну-де-Моль, так же, как и Шес-Бодуэн. Но вот мы уже и в Донсьере. Боже мой, неужели все эти лейтенанты сейчас сюда ворвутся? Притворившись испуганным, сказал де Шарлю. Я ведь за вас беспокоюсь, мне-то все равно, я выхожу. Вы слышите, доктор? Сказал Бришо. Барон боится, как бы офицеры его не смяли. А между тем они имеют полное право здесь толпиться. Потому что Дон Сьер — это в буквальном смысле слова Сен-Сир. Есть много названий городов, в которых Санктум и Санкта заменены Доминус и Домина. И вот этот тихий военный городок время от времени принимает обманчивый облик Сен-Сира, Версаля и даже Фонтенбло. Перед отъездом из Ла-Распельер и перед поездкой туда я попросил Альбертину одеться потеплее, так как прекрасно знал, что в Аминанкуре, в Донсьере, в Эпревиле, в Сент-Васте нам предстоят мимолетные встречи с друзьями. В Арминонвилле, во владениях Эримунда, мне бывало приятно увидеться с де Козо, воспользовавшись тем, что ему надо было выйти на станцию встречать гостей, он приглашал меня позавтракать на другой день в Мон-Сюрване, а в Донсьере мне доставляло удовольствие внезапное вторжение кого-нибудь из милейших друзей Сен-Лу. Сен-Лу посылал его в те дни, когда был занят, передать мне приглашение капитана Бородинского на пирушку офицеров в храбром петухе или унтер-офицеров в золотом фазане. Часто приходил сам Сен-Лу, и тогда я, пока он был с нами, незаметно для других брал Альбертину на прицел своего взгляда, хотя это была излишняя предосторожность. Впрочем, однажды мне пришлось временно снять свою охрану. Во время продолжительной остановки с нами поздоровался Блок, и, поздоровавшись немного погодя, понесся догонять отца, тот, получив наследство от какого-то дядюшки, снял в аренду замок Командорское и теперь корчил из себя барина, разъезжая в почтовой карете с форейтерами в ливреях. Блок попросил меня сопровождать его, но только немедли, ибо эти четвероногие нетерпеливы. «Беги же, любимец богов, ты обрадуешь моего отца». А мне было невыносимо тяжело оставлять Альбертину с Сен-Лу в поезде, где они могли, как только я оставлю их с глазу на глаз, говорить между собой, перейти в другой вагон, улыбаться друг другу, прикасаться друг к другу. Словом, раз Сен-Лу все еще не уходил, я не в силах был прекратить слежку. Но мне было ясно, что Блок, просивший меня об одолжении, которое состояло всего-навсего в том, чтобы я поздоровался с его родителем, сначала воспринял мой отказ как невежливость, к тому же ничем не оправданную, ведь кондуктора предупредили же нас, что поезд задержится, по крайней мере, на четверть часа, и что почти все пассажиры, без которых он не отойдет, вышли на платформу. А затем Блок проникся уверенностью. Мое поведение в данном случае не оставляло у него никаких сомнений, что я законченный сноб. Дело в том, что он знал тех, среди кого я находился. Незадолго перед тем де Шарлю, которому хотелось познакомиться с Блоком поближе, забыв или просто не подумав, что это уже было сделано раньше, сказал мне, «Если вы не представите мне вашего друга, я буду это расценивать как неуважение ко мне». И тут же заговорил с Блоком. Блок очаровал его, и барон польстил ему обычным, «Надеюсь, что это наша не последняя встреча». «Итак, решено и подписано. Ты не хочешь пробежать несколько шагов и поздороваться с моим отцом, которого ты бы этим так обрадовал?» — сказал мне Блок. Я был огорчен тем, что поступил с Блоком на первый взгляд не по-дружески. И в еще большей степени тем, как это, наверное, объяснял себе Блок, по всей вероятности он вообразил, что я в присутствии благородных. Я с моими друзьями буржуазного происхождения веду себя по-иному. С этого дня он со мной раздружился. И что мне было еще больнее, перестал меня уважать. Однако объяснить Блоку, почему я остался в вагоне, значило открыть ему, что я ревную Альбертину. А это было для меня еще мучительнее, чем оставить его при убеждении в моей светской глупости. Мы не раз это на себе испытали. Теоретически мы считаем, что непременно должны объясняться на чистоту, разрешить недоразумение. А в жизни они зачастую накапливаются, и в тех редких случаях, когда представляется возможность рассеять их, у нас не оказывается другого выхода. К данному случаю это не относится, как предъявить в доказательство нашей правоты нечто такое, что еще больше обидит нашего друга, чем наша мнимая вина, или поведать тайну. Так именно надлежало поступить мне, а это для нас тяжелее самого недоразумения. Впрочем, если б я, даже не объясняя Блоку, почему я отказываюсь, раз я все равно не мог исполнить его желание, если б я стал просить его не обижаться на меня, то, показав, что понимаю, что он на меня в обиде, я только усилил бы в нем это чувство. Оставалось лишь склониться перед волей Рока, который судил так, что Альбертина помешала мне сопутствовать Блоку, а в него вселил мысль, что всему виной мое блестящее светское окружение, тогда как, будь оно даже в 100 раз более блестящим, оно могло вызвать во мне обратный эффект, то есть я был бы с Блоком особенно любезен и все свое внимание сосредоточил бы на нем. Итак, непреднамеренные, бессмысленные, стечение обстоятельств, в данном случае встреча Альбертины с Сен-Лу, вклинивающиеся между человеческими судьбами линии, которых почти сходились, способны разъединить их, и они отходят одна от другой все дальше и дальше, и уже никогда не сблизятся. Даже более ценные дружеские чувства, чем чувства Блока ко мне, все-таки угасают, если неумышленный виновник ссоры не имеет возможности так все объяснить обиженному, что эти объяснения, безусловно, залечили бы рану, нанесенную его самолюбию, и вернули бы его расположение обидчику. Я употребил выражение «чувства более ценные, чем чувства Блока ко мне», но это еще мягко сказано. У Блока были все самые мне неприятные недостатки. Любовь к Альбертине случайно превратила их в нечто совершенно для меня нестерпимое. Так в разговоре со мной, когда я не сводил глаз с Робера, Блок сообщил мне, что на днях он завтракал у госпожи Бонтан, и что там восхваляли меня так, что Гелиос потух. «Отлично», — подумал я. Госпожа Бонтан считает Блока гением, и его восторги принесут мне больше пользы, чем все лестные мнения обо мне вместе взятые, ведь это непременно дойдет до Альбертины. Надо ожидать со дня на день, что она об этом услышит. Дивлюсь, как это еще ее тетка до сих пор не внушает ей, что я человек выдающийся.